Фермера звали Уилл Росс. Путь его лежал к Плейсерс Глен, где он намеревался заменить распредвал на своем тракторе. В ярком свете позднего утра он заметил какой-то большой предмет, лежавший в кювете у дороги. Он подъехал поближе, чтобы разобраться, и увидел в придорожной канаве мустанг, застывший в каком-то нелепо пьяном наклоне над землей. В его радиаторной решетке застряли куски колючей проволоки, чем-то напоминающие разодранные мотки для вязания. Он стал спускаться с дороги и неожиданно замер, как вкопанный. «Святой Моисей, спаси, помилуй!» За рулем сидел человек. Лицо его было залито кровью. Взгляд остекленевших глаз был устремлен куда-то в вечность. Пересекавший грудь ремень безопасности походил скорее на врезавшуюся в тело перевязь для пистолетной кобуры. Дверь явно заклинила. Но Росс напрягся и, вцепившись в ручку обеими руками, все-таки распахнул ее. Как бы в знак протеста она противно заскрипела. Он наклонился вперед и отсоединил ремень, намереваясь поискать в карманах спортивного плаща мужчины какие-нибудь документы. Рука уже потянулась было к плащу, когда он заметил, как прямо над пряжкой ремня рубаха мертвеца разорвана, и в этом месте образовалось какое-то вздутие. Тотчас же на рубахе, подобно зловещим розам, стали расползаться пятна крови. «Что за черт?» — воскликнул Росс. Он наклонился еще ниже и, ухватив рукой край рубашки мужчины, потянул ее из брюк. Движения его рук запечатлелись в его памяти навечно, оставив страшный рубец на всю жизнь. Уилл Росс посмотрел и истошно заорал. Прямо поверх пупка Хелстона в его животе была прогрызана дыра, из которой торчала покрытая кровавыми потеками черно-белая голова кота. Его огромные глаза с яростью смотрели на Уилла. Росс отскочил назад, продолжая кричать. Он закрыл лицо ладонями, а в небо взметнулись сотни ворон, кормившегося на пустынном кукурузном поле. Кот вылез наружу и с омерзительной истомой потянулся. Затем он выскочил в открытое окно машины. Росс посмотрел ему вслед, медленно опустив руки. Он прыгал по высокой мерзлой траве, пока совсем не исчез из виду, словно бы у него остались какие-то незавершенные дела. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. You look so hip and swell. You made me feel I was burning in heaven. You made me feel I was freezing in hell. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Colors of rainbow remind me of you. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Colors of rainbow. Your jokes would make me laugh. Your laugh would make me dance. Sometimes I think you are an angel. Sometimes I think you'd kick angels' ass. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Colors of rainbow remind me of you. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Colors of rainbow.